Глава 5. Внизу я остановился около стойки, где наливают пиво, и заказал пару кружечек. Давно ведь хотел вернуться именно в этот трактир, вспомнить хлебный вкус натурального пива, такого легкого и вкусного. Но потом заметил стол с гвардейскими, и самое главное, что во главе стола вижу самого Гинса, то есть учителя. Нет смысла оттягивать мое знакомство с военным спортивным обществом, тем более, что я, как новый земляк самого уважаемого члена этого сообщества, сразу захочу пообщаться с ним и познакомиться с остальными гвардейцами. Особенно, как непобедимый, по моим рассказам, чемпион своего королевства, пусть и очень маленького. «Еще 6 кружек за тот столик», – заказал я парню, разливающему темный напиток. Подхватил свои кружки и направился к столу, стоящему около выхода на веранду, откуда удобно смотреть бои на арене, находящейся внизу. «Добрый вечер! Ничего, если я составлю вам компанию?» Я решительно отодвинул стул после того, как поставил кружки, и вызвал этим удивленные взгляды гвардейцев. Один только Гинс узнал меня и приветливо заулыбался, махнул рукой, приглашая за стол. «Это, парни, мой земляк. Сегодня меня вызывали удостоверить его сатумское происхождение. Только он не из моей страны, а подальше будет. Еще 7000 лиг до его королевства от моего города». «Ну, раз земляк, пусть присаживается», – недовольно протянул все такой же задиристый гвардеец Генс Кливер на правах самого высокопоставленного члена спортивного клуба армии. «Благодарствую». Я ловко присел на свое место и, схватив кружку, сделал большой глоток. Так соскучился по местному пиву, аж зубы ломит. «Желаю проставиться перед вами, мужчины. Пиво скоро принесут». И я опять припал к кружке, прикончив ее окончательно. «Представиться, типа отметить свое возвращение в Астор», – поинтересовался земляк, намекая, что не все мои соседи рады такому бесцеремонному проникновению за стол. И что мое личное возвращение не совсем такой уж и повод мешать занятым людям, которым, в общем-то, до него все равно. И за это тоже. Но самое главное, что теперь вместе будем тренироваться. Готов научить вас всему, что умею. Сразу выложил я свой основной козырь. Зашел, так сказать, с козырей, чтобы ускорить неизбежное близкое знакомство. Не ждать же, как в тот раз момента с успешным выступлением в круге. Теперь можно и без этой условности обойтись. «Что же ты умеешь, такой таинственный незнакомец?» – поинтересовался один из гвардейцев, чьего имени я уже не помню. «Ничего, недолго буду для вас таинственным. Меня зовут Ольг Прот. Я пришел из-за перевалов, чтобы жить и работать в Астаре». «Таинственный? Скорее, очень наглый!» – привычно фыркнул Генс. «Ну, от него я примерно чего-то такого и ожидал. Парень все же многовато о себе понимает. Ничего, сам скоро станет одним из моих главных поклонников». «Умею, можно сказать, все, что применяется в круге в Астаре. Великое, тайное знание из монастыря черных монахов на горе Шаолинь, на самом севере Сатума, теперь почти забытое в этом миру, и я со значением замолчал». И так серьезных понтов нагнал на простые средневековые души моих приятелей. «Гинс, что скажешь? Известно тебе о таком монастыре?» Сразу же поинтересовался Генс, желая поставить меня на место. Будущий приятель-родственник отрицательно потряс светлой бородкой, с удивлением разглядывая меня. Не понял он даже, как из робкого новичка я мгновенно превратился в такого уверенного в своих силах крутыша. «Говорил же вам, тайное умение только в одном северном королевстве практикуется, в очень узком кругу», – уже снисходительно пояснил я, как раз тут и пиво подоспело. «Какой-то ты быстрый такой парень. Еще утром на допросе в страже сидел, теперь уже переоделся из крестьянских шмоток во что-то приличное и прямо за стол к нам появился», – заметил Гинс, покачивая головой. «Понятно, что не одобряет такое быстрое продвижение вашего покорного слуги в местный свет. Первый день в городе и уже общаюсь с элитными спортсменами, говоря современным языком из суконного ряда в калашный лезу. Только и я готов к таким вопросам и комментариям. Лучше сразу заявить о своих способностях откровенно. А чего стесняться неплохому умельцу в боях на кулаках? Гляжу, народ подохренел от такой рекламы. Здесь как-то больше скромность практикуется все же. Все такие еще совсем начинающие борцы и рукопашники. Что местные умеют, я уже видел. И считай, что они еще тренировались каждый день 4 месяца до моего триумфального появления. Сейчас они вообще сырые. Учитель занимается своими приближенными спортсменами всего 1 месяц. Если я правильно помню. Естественно, что учитель не может показать своим ученикам то, чего сам не знает. Именно правильной постановки удара кулаком в бою. Вот вы учитель, специалист по вашей сатумской борьбе, батат, которая называется. Значит, бой в круге по-местному для вас непривычен, если ноги нельзя в дело пускать. Учителем меня только мои ученики могут называть. Немного напрягся Гинс, да и остальные гвардейцы тоже стали раздраженно на меня посматривать. Похоже, все-таки перегнул я палку. Народ только привык считать его наставником, спустившимся с небес. Коим он, конечно, и является для тех же гвардейцев. Первый он такой умелец, привнесший сюда настоящие правила тренировок и основные спортивные принципы, не успевшие еще образоваться и выработаться у местного населения после страшной катастрофы. Да и маги до этого времени точно не приветствовали подобные занятия среди своего, пусть и почти свободного, но все же когда-то покоренного ими народа. Почти как бог для молодых парней, только начинающих свои первые организованные тренировки. И тут новичок в городе, даже не гвардеец, вообще никто, говоря человеческим языком, влезает за стол к подрастающей элите не спросясь, да еще и говорит, что учитель все же слабоват в определенной теме. И я тоже буду учеником, если возьмете. Чтобы изучать работу ногами, обращению с оружием и еще сатумский язык немного подучу. Взамен буду учить, как правильно бить руками и рукопашной борьбе на хорошем таком уровне. Зачем тебе язык моей родины? Ты же убежал оттуда. Неужели вернуться хочешь? Напрягся Гинс, сделав нетерпеливый жест помолчать остальным гвардейцам. Понемногу начинающимся бурчать, что пора бы отправить меня полежать на улице, заодно проверить, так ли я хорош, как рассказываю сам про себя. Осталось там одно дело. Придется сходить на ту сторону, как лето до середины дойдет. Язык там и понадобится. Могу в благодарности твое какое поручение выполнить. Произнося эти слова, я сейчас точно уверен, что Гинс обязательно клюнет на мое предложение. Ведь я могу помочь ему вернуть сестру. Для него это самое главное в жизни. За такое предложение он на все пойдет. Даже бросит только наладившуюся службу. Впрочем, до этого предполагаемого похода еще 4 месяца с лишним. Успеет договориться на отпуск со своим начальством. Тем более Генс похлопочет у отца. Учитель смог быстро справиться с новым известием, что есть такой человек, который может легко перейти горы, и этот необыкновенный герой сидит сейчас с ним за одним столом даже. Зато на его лице появилось хорошо мне видное и чувствуемое умением надежда на возможность вытащить сестру из суровых сатумских земель. Вовремя я выложил такой важный для него козырь и сразу же получил своего человека за этим столом. Хорошо. Приходи завтра в мою казарму после 6 вечера до ужина. Мы там собираемся для занятий, проговорил он и, посмотрев на каждого сидящего за столом серьезным взглядом, добавил. Такой опытный человек нам понадобится, если не наврал, конечно. А теперь, Ольг Прот, расскажи о себе, своей стране и как ты прошел перевалы зимой. Всем интересно будет послушать, предложил он, и я не обманул ожидания парней. Первым делом потребуются снегоступы. Почти такие, в которых по болотам ходят, начал я свой рассказ. Потом смелость, еще раз смелость, снова смелость и сильные руки с длинной веревкой. Слушали меня молча, не перебивая, до самого вечера, время от времени заказывая пиво хорошему рассказчику, чтобы промочить пересохшее горло. Гинс смог убедиться, что я точно перешел перевалы, а не просто машу языком. Знаю и все опасные места на перевалах, и все могу подробно рассказать про жизнь на той стороне Сиреневых гор. Спать? Я остался в трактире. Уснул сразу, как поднялся наверх, довольный и пьяный. Честно говоря, я так рад всех своих старых знакомых увидеть. Только Торка сегодня не оказалась за столом. Ведь он семейный человек и бывает в трактире не так часто. Зато учитель очень заинтересованно смотрит на мое лицо и слушает рассказы, похоже, прикидывая, стоит ли доверять этому разговорчивому новичку серьезное дело. Куда же он денется? Других специалистов по перевалам и сатому здесь не имеется. Самому ему лучше близко не подъезжать к своему городку. Утром я спустился на отличный завтрак, потом немного посмотрел за суетой на дворе усадьбы, собрал свои вещи и, сдав ключ хорошенькой девице, вышел на улицу. Немного подумал и направился по знакомому маршруту, отмечая различные памятные места по дороге. Тот же темный угол в проходе, где я убил обоих рыжих, поджидавших меня тогда в засаде. Теперь все произойдет не так экстремально, без жестоких сражений на ночных улицах. Я очень надеюсь, что старший рыжих отморозков так и не поймет, что происходит, пока я не появлюсь в его доме, неся смерть и забытье всем рыжим подряд. Только сначала они все увидят, как я заберу все их богатство из бочек. Ну, кто сможет увидеть своими глазами эту роковую сцену из жизни грабителей, забитых драгоценными камнями подвалов? Я подозреваю и очень надеюсь, что такая картина окажется для оставшихся в живых рыжих похуже смерти. Лично меня эта идея очень радует, честно говоря. Жизнь в нашем средневековье не для слабаков и рохлей. Здесь требуется убивать подонков, получая при этом заслуженное удовольствие и большое вознаграждение за доблесть и риск для крутого мужчины. Ничто во мне не дрогнет, ни мускул, ни нерв, чтобы всю банду отправить в гномий ад, чего они все наверняка заслуживают уже давно. Порадовавшись за свои планы, я вошел в очень знакомый мне двор и, кивнув мужику, пристроившемуся в тени деревья за столом, потом спросил: «Трон или Клоя дома?» Получив ленивый кивок в ответ, поднялся по знакомой лесенке, постучался в дверь, дождался, пока Клоя не откроет дверь, и удивленно не замрет на пороге. «Вы к кому?» «К вам, уважаемая хозяйка. Один знакомый охотник мне шепнул, что у вас имеется пара свободных комнат, что ваша дочка вышла замуж и переехала к мужу, что готовите вы отлично, поэтому я хотел бы снять у вас комнату». Так быстро я перешел к делу. «Пока одну, потом, может, и вторую», – добавил я. «Вас сосед прислал, Понс», – поняла по-своему мой рассказ хозяйка. «Ссылаться на Понса пока неразумно. Он еще меня не видел и не знает о моем существовании, поэтому точно придется спросить». «Нет, не ваш сосед. Совсем другой охотник». «Странно. Я ведь только с Орнией разговаривала», – недоумевает Клоя. «А слухи пошли по городу, как круги по воде, и дошли до меня». Широко улыбнулся я и рассказал хозяйке, кто я, где буду работать и прочее. «А, то-то я слышу у вас акцент, хотя говорите вы очень хорошо», – заметила хозяйка и сказала, что ей придется посоветоваться с мужем, который приедет завтра, наверное. «Я, в принципе, и не надеялся устроиться сегодня же в комнате. Все же пришел без рекомендации, не как в прошлый раз. Ничего. Встречусь с мужем, посидим с ним за рюмкой ресы и обо всем договоримся. Еще и на работу его сразу приглашу. Все мастерской легче станет справляться с работой с таким рукастым мужиком в штате. Да и он дома будет ночевать, не молодой уже мужик. Хватит по дорогам скитаться. Отъездил свое по пыльным землям Черноземья. Денег у меня осталось 3,5 талера. Все мое добро у меня за спиной в мешке, в том числе и рабочая одежда. И я направился прогуляться по городу, чтобы купить недостающие мелочи для начала нормальной жизни в средневековом городе. Да и просто напомнить себе, где и что расположено. Ведь в городе я не появлялся больше года, много чего позабылось уже, подстерлось в памяти. Когда по осени перешел через горы, через 8 месяцев вернулся в Черноземье и ушел к магам на север, еще через 5 месяцев вернулся в храм, ошибся во времени и попал в Советский Союз, где продержался всего 4 месяца. Да, в Прошел настоящий местный год, 16 месяцев с небольшим. Нагулявшись по городу, побывав около ратуши и побеседовал со своими в прошлом приятелями, взрослыми гвардейцами на входе в ратушу. Заново с ними познакомился и поделился новостями из первых рук, особенно про жизнь за перевалами, произведя сильное впечатление на опытных мужиков. В общем, сказали почаще заходить, раз я такой приятный в общении и много знающий о жизни человек. В порту полюбовался морем, еще довольно прохладным. Прогулялся до мытного домика, вспоминая ту эпическую бойню с рыжими. Купил солидный сверток жареной рыбы, похожий на нашу салаку. Прошелся другой стороной мимо борделя для моряков, склада мытни и склада гильдии. Потом вдоль очень знакомых городских складов и конюшен гвардии. Так и добрался до мастерской. Как раз к обеду пришел, положил и развернул сверток. «Угощаемся, мастеровые люди!» И сам присел рядом, закусывая рыбкой. Мы хорошо перекусили, не касаясь наших дел, запили все квасом и расселись на чурбаках, служащих стульями, чтобы отдохнуть после обеда. «Мы подумали с парнями и хотим задать еще несколько вопросов», — переглянувшись с двоюродными братьями, начал разговор Крип. «Задавайте», — махнул рукой я. «Почему ты так уверен, что мы можем работать меньше, а зарабатывать больше?» «Потому что это такая работа по-новому, уже опробована в моих землях и дает поразительные результаты. Те, кто сразу перешли на такую организацию труда, получили большое преимущество и уже скупили оставшихся соперников», — вполне убежденно провозгласил я. «Ты говоришь, что придется нанимать новых работников и расширять мастерскую». «Да, так придется сделать. Зато я уже нашел одного очень толкового мастера, который пока работает на извозе и знает все про слабые места, подвод и телег», — сообщил я, имея в виду своего будущего соседа и комната с датчика. «На все такие дела потребуются деньги, но у нас их пока нет», — откровенно пояснил Крип. «Это не беда. Я сразу вкладываю пару свободных золотых, чтобы заказать побольше железа и дерева. Еще буду работать наравне со всеми», — раскрыл я свои намерения. «Ну, пара золотых и свободные руки серьезно помогут делу», — заметил один из братьев хозяина. «Это только начало. Деньги будут вскоре гораздо более серьезные», — пообещал я и посмотрел в глаза Крипу. «Ну что, по рукам, хозяин?» «По рукам», — согласился хозяин, и мы скрепили наш договор рукопожатием. В общем, на четвертый день в Черноземье у меня уже есть работа в надежном предприятии. Вскоре появится и постоянное место проживания у очень хороших людей. Я приглашен на тренировку в элитный спортклуб, где надеюсь найти много друзей и еще больше приятелей. Ха, прямо как Лунтик, лунная пчела. Часто смотрел этот мультик с дочкой. Осталось найти Гриту, где она сейчас выступает, и этим я займусь сегодня вечером. Пока мы с Крипом прогуляемся к кузнецу, меня с ним познакомят, и я оставлю солидный заказ на кованное железо.